мальчик, условия здесь ставлю я, а они такие: убьешь меня и останешься в живых. Все, на таких условиях я не буду драться. Можешь убивать меня, схватки не будет. Хтон рассмеялся и показал рукой на Мака. Тот поморщился и посмотрел на парня. Круг начерчен, Берг. Тех, кто отказывается от схватки, когда круг начерчен, убивают. Это позорная смерть. Но договора не было. Я согласия не давал. А твое согласие и не нужно. Ни один джигит не может отказаться от приглашения в круг. За отказ убивают. Могут не убить, а изгнать, подал голос один из стоящих со связанными руками бандитов. Но отказ от круга, тем более, когда он нарисован, это для джигита позор на всю жизнь. Не дури, Берг, иди в круг. Так что, спросил Хтон, идешь в круг? Иду, зло сказал бывший проводник и решительно пересек черту. Хтон, не спеша, подошел к куче оружия, отобранного у бандитов, выбрал там два ножа. Взяв их в руки, он также вошел в круг и сказал: все, Берг, мы оба переступили черту и теперь в круге, откуда выйдет только один из нас. Выбирай. Он протянул руки, держа в каждой по ножу. Извини, брат, подал голос Мак. У тебя есть условия тишины? Тишина мне не нужна. У него нет опыта, поэтому будет справедливо, если вы будете ему помогать. Джигиты сразу оживились и рассредоточились за чертой, возле Берга. За ними внимательно наблюдали люди Хтона, наведя стволы на бандитов, которые сразу забросали своего дружка советами. «Следи за чертой, Берг», — говорил один. «Будь внимателен». «Не спеши», — советовал другой. «Главное, не спеши». «Какой выбираешь?» — протянул ножи сопернику Хтон. «Вот этот», — Берг показал рукой на нож в левой руке старика. Тот сделал движение рукой и нож, пролетев, воткнулся между ног парня. Берг нагнулся, подобрал его, и, разгибаясь, вдруг резко метнул нож в соперника. Хтон успел резко дернуться в сторону, и лезвие просвистело в считанных сантиметрах от его головы. Через секунду раздался звон клинка, ударившего в скалу далеко позади Хтона. «Ты чего творишь?» – всплеснул руками маг. Он даже отвернулся от арены и схватился руками за голову, демонстрируя разочарование. «Ну, ты дал, Берг», – сказал другой бандит. «Еще до боя, без ножа остался. Метать нож в круге? Подлый прием», — заметил третий. Хтон улыбнулся и сказал: «Я бы не сказал, что подлый, я такое много раз видел, но обычно нож метают или тогда, когда противник уже выдыхается, или когда нет выбора. Я тебя и без ножа уделаю», — зло сказал Берг. «Сейчас увидишь, чего стоит сын Берга Трехполова. Я же тебе уже говорил, ты не похож на него», — заметил старик. «Ага», — окрысился парень. «Мне наданы остальные вожди, кто знал моего отца. Все говорили, что я вылитый он. Мальчик, тебе врали. Ага, сейчас бы мне какому-то огрызку верить». У Агея, слушавшего эту словесную перепалку, еще болело между ног и сильно хотелось сделать бывшему проводнику какую-нибудь гадость. Поэтому Агей не выдержал и сказал громко: «Берг, тебе врали». Молодой джигит скользнул взглядом по парню, но посчитал недостойным удостоить того ответа и молча отвел взгляд. Бандит из группы поддержки Берга посоветовал парню не лезть. Но Агей не успокоился. «Помнишь тот день, когда ты впервые встретился с Наданом? Внизу башни, в которой Гицул оборудовал себе кабинет. Я был там, на ступеньках, и подслушал их разговор. Когда ты ушел, Надан тоже сказал, что ты не похож на этого Трехполова, а Гицул сказал, что врет тебе, чтобы ты был верным ему. Заткнись, урод!» — крикнул Берг и повернулся к своим дружкам. «Парни, вы же видели моего отца? Подтвердите, что я похож на него». Бандиты смотрели ему в глаза, но молчали, и от этого красноречивого молчания Берг побагровел от ярости. Хтон засмеялся. «Сраный огрызок», — посмотрел на него Берг. «Ты мне за все ответишь». «Я?» — еще сильнее засмеялся тот. «Твоя мать шлюха, родила тебя от не пойми кого, а отвечать мне?» На сей раз засмеялись люди Хтона и даже дружки Берга усмехнулись. От этого молодой джигит побагровел и бросился на врага, размахивая кулаками. Бандиты оживились и снова забросали его советами. «Смотри за его ножом, не выпуская из вида черту». Берг оттеснил Хтона к противоположному краю круга, но старик, встав у самой черты, выставил нож и кулак парня налетел на лезвие. Берг взвыл от боли, а Хтон, словно подставляясь, медленно провел рукой с ножом мимо груди парня. Тот, вдруг, резко бросился на правую руку с ножом, схватив ее двумя руками повыше запястья. Хтон же выронил нож, который сразу же поймал в воздухе левой рукой, и Агей понял, что это специальный прием и ничего не мешает старику воткнуть нож в живот Берга, который все еще держал двумя руками руку, в которой уже не было ножа. В глазах молодого джигита мелькнуло отчаяние, но Хтон вдруг отвел руку с ножом и резко ударил головой в лицо врага. Хрустнул сломанный нос, и Берг, вскрикнув от боли, отшатнулся, а Хтон спокойно проскользнул мимо него в центр арены. «Старый прием, но проверенный», — заметил один из бандитов. «Ты мог убить его, брат», — сказал маг. «Почему не убил? Считаешь, что пришла пора?» — улыбнулся Хтон, не сводя напряженного взгляда с противника. «Я дал ему еще один шанс. Не надо мне одолжение от огрызка», — зло выкрикнул Берг и ринулся в бой. Противники завертелись в круге. Берг пытался ударить, но каждый раз его кулак нарывался на клинок и раздавался крик боли, и не прошло и минуты, как молодой джигит кричал уже не переставая, а все зрители в этой круглой долине, словно завороженные, не отрываясь, смотрели на жуткое зрелище. Во время очередного удара Хтон сделал глубокий надрез на предплечье парня. Не переставая орать, тот схватился другой рукой за рану, а старик вдруг левой рукой схватил врага за шею и резко опустил ее на подставленный нож. Крик оборвался, превратившись в хрип. Берг схватился двумя руками за горло и ошарашенно распрямился, закачавшись на месте, с трудом удерживая равновесие. Хтон встал перед ним и несколько секунд смотрел на парня, словно что-то прикидывая в уме. Неожиданно он сильно пнул его ногой в живот, отчего Берг пошатнулся и сделал несколько шагов назад, перейдя черту и покинув границу круга. Там он сделал еще несколько шагов и упал на спину, раскинув руки. Из горла выплеснулся фонтанчик крови. В долине вдруг стало тихо. «Славный бой», — нарушил тишину один бандит. «Да, хороший», — хмыкнул другой, «но больше на бойню был похож». «А что?» — улыбнулся Хтон. «Вы хотели бы, чтобы я ему просто горло перерезал?» «Нет, брат, но он неопытный, и у него не было шансов против тебя». «А я тут при чем? Он ведь джигит был, так?» «Слышал ты, брат, такую пословицу?» «Назвался джигитом, заходи в круг». «Слышал, брат», — ответил маг. «Ну, вот и результат», — старик кивнул на труп. Подойдя к нему, он вытер лезвие ножа о черную, но во многих местах заляпанную кровью майку. «Давно я не вытирал нож о мертвого врага», — сказал Хтон, глядя на мака. «Наверное, последний раз ты дрался еще до войны, ошибаешься, брат. Последний раз, несколько лет назад, за что меня и перевели в дол». Хтон поднялся на ноги. «Но ты, брат», — сказал один из бандитов, — «не позволил ему умереть в круге. Шанс я ему дал, и не один раз. Он рассказывал вам обо мне, сказал, что ты оставил людям Сегригора джигита-стратега. Что это за джигиты такие? Кто их джигитами признал, когда они и драться толком не умеют? Зато оскорблять других они любят. Я, парни, 15 лет у Сегригора по лагерям сидел, мог бы быстро выйти на свободу, но я ни разу не предал закон пустоши. И, как думаете, каково мне слышать, как эти щенки меня огрызком кличут? Мы тебя ни в чем не обвиняем, брат», — сказал маг. «Ты истинный джигит, и ему дал шанс, как джигиту, все по закону. Но, скажи мне, что ты нам приготовил? Вы у меня в плену. Если не будете дурить, то, даю вам слово, ваш плен будет почетный, и я найду время, чтобы поговорить с вами и вспомнить старые времена. Обещаю вам». Хтон дал команду своим людям. Они связали руки маку и вместе с остальными бандитами и проводниками из источника повели в один из проходов на другой стороне долины. Сам же Хтон взял одежду у своего бойца, что-то сказав ему. После этого боец подошел к Агею и развязал его и остальных парней. Пока бывшие пленники разминали руки, Хтон надел рубашку и шляпу, после чего подошел к парням. «Ну, а вы-то, хоть скучали по мне?» — улыбнулся он. Калиныч двумя руками пожал руку своему товарищу. «Спасибо, Хтон», — сказал он, — «за все спасибо. Не торопись, Калиныч, не благодари заранее. Времени мало, а мне многое надо сказать вам, поэтому не будем терять времени». Он отвел парней в сторону, противоположную той, куда отводили пленных бандитов. Здесь находился вход в другую расщелину. Вытащив рацию, он сказал: «Стом, как обстановка?» «Пока все чисто. Фирс, тоже чисто. Смотрите в оба, парни, сейчас поедем». Убрав рацию, он посмотрел на товарищей, стоящих перед ним. «Вы получили мои записки?» «Да, обе», — кивнул Калиныч. «Хорошо. А с Рафидом вы в миграционном центре познакомились?» «Да. Скажу про эту ситуацию вкратце. Рафид не из элиты города, но из близких кругов. Его отец — большой начальник в верхнем городе, А сам Рафит несколько лет назад сбежал из источника в ковчег. В этом нет ничего необычного. Туда давно уже люди бегут из города и с каждым годом все больше. Но, полгода назад, его прислали в источник со странным заданием. Ему поручили вербовать представителей элиты и посылать их в ковчег на обследование. Там у них зачем-то брали анализы крови для какого-то исследования. Услышав про кровь, Агей сразу же вспомнил свои анализы в запретной башне и недавнюю верификацию старика. Однако, не стал влезать с дурацкими расспросами. За это время Рафит отправил всего одного человека в ковчег. Тот съездил туда, пошел там разные процедуры, после чего вернулся, но новых желающих из элиты пока не нашлось. Когда произошло восстание кандидатов, Рафит, что называется, оказался в нужное время, в нужном месте. Восставшие, для легитимности, набирали в администрацию представителей любых сил, и Рафит пролез туда, как представитель ковчега. В ковчеге ему было хорошо, но гораздо интереснее ему оказалась возможность стать во главе источника. Поэтому он и начал интриговать. «Вы очень кстати попались ему на пути, и он с радостью зацепил вас в свою сеть. 6.24. И, ради своих планов, Рафит решил отдать нас нефтяникам?» – спросил Калиныч. «Не нефтяникам, а конкретно на Дону». Рафит задумал хитрый план. В администрации он всем обещает полную поддержку ковчега, а на деле же он решил сделать ставку на Сегригора. Для этого он и задумал дело с вами. Через нефтяников он связался с Наданом и сказал ему, что согласен поддержать его в борьбе с Сегригором. А дабы показать свои добрые намерения, решил отдать вас. Все это для того, чтобы несколько дней спустя лично встретиться с Наданом, чтобы обсудить важные дела. Рафит собирался устроить засаду на этой встрече, схватить его и выдать Сегригору, заслужив у того доверие и покровительство, которое помогло бы ему захватить власть в городе. «А ты, вот так отпускаешь нас?» – спросил Калиныч. «Скажу тебе, прямо, Калиныч, вы очень пригодились бы мне, в моих будущих политических делах, но не могу я, вот так, выдать на расправу людей, с которыми в одном дерьме барахтался и из одной кастрюли ел. Не могу. Поэтому мне придется удовлетвориться захваченными пленниками. А они, как тебе помогут? В городе, у элиты, есть свой, тайный суд. Те дурики, которые сопровождали вас, и дружки Берга выступят там, как свидетели. Плюс у меня еще много компромата на Рафида. После этого суда его политическая карьера будет уничтожена, а мне станет чуть легче свои дела обделывать». Хтон опять вытащил рацию и сказал: «Сулон, погрузились, все готово, ждем вас, тащи тюки». «Сейчас», — убрав рацию, старый джигит сказал: «Я тут приготовил вам кое-какие вещицы в дорогу, там еда, посуда и разные мелочи». «Спасибо, Хтон, огромное», — сказал Дебирай, воровато оглянувшись, понизил голос. «Но как с нашим золотом быть? Ну, которое у белой хвори?» Джигит усмехнулся. «Парни, не забывайте, что кроме нас, про него знают еще двое. Тот водитель и делец Виктор. Не знаю, что с ними, но они были в руках у нефтяников и могли рассказать о кладе. Но они не знают, где он. Мы же так ловко спрятали. Ты же сам выбирал место. Нефтяники тоже не дураки и могут знать о подобных трюках. В любом случае, если доберетесь до этих сундучков, можете мою долю взять себе. Я вам даю такое право, но, вместе с тем, оставляю за собой право забрать все это золото себе». «Это как?» – удивился здоровяк. «Сейчас в источнике бушует политический кризис. Вчера его чуть не захватили нефтяники, а что будет завтра, я пока даже не представляю. Но я в самом центре этого вихря, и меня могут убить в любой момент. Сейчас у моей семьи достаточно денег и влияния, но кто знает, что будет дальше. Я не исключаю, что в будущем мне самому понадобятся деньги, и тогда я могу вспомнить про наш клад и наложить на него лапы. Так что, кто из нас первый до него доберется, тот его и заберет. Такие дела, Дебир». Пока он говорил, несколько бойцов принесли 4 плотных заплечных мешка. Хтон подошел к воинам, поговорил с ними, после чего те быстрым шагом ушли, а он вернулся к парням. Он протянул руку, в которой неизвестно откуда взялся блестящий револьвер, который Хтон передал Колянычу. «Оружия в источнике достаточно», — сказал Хтон. «Но ситуация такова, что у меня каждый ствол на счету, и винтовок я вам дать не могу. Только вот это. Пистолет отличный, безотказный и с хорошими боеприпасами. Патронов мало, всего десяток, но они отличного качества и бьют на 30 метров. Только так. Вы же не воевать идете и, Если отбиться, то на первое время вам хватит. Спасибо огромное, Хтон, сказал бывший раб, принимая оружие. Никто для нас еще не делал столько, сколько ты. Погоди благодарить, Калиныч. Мы еще не договорили. То, что я вам рассказал, были хорошие вести, и они, надеюсь, вас обрадовали. Но есть у меня для вас и плохие известия. Я бы даже сказал, очень плохие. Парни, молча, смотрели на него, гадая, что он сейчас расскажет. За эти дни на меня было уже 3 покушения. Я уверен, что это не Сегрегор, а нефтяники, которые подослали в город своих убийц. Думаю, вы понимаете, что и вас они тоже не собираются по головке гладить. Вполне возможен вариант, что у них приказ и вас убить, поскольку вы в курсе связи нефтяников и Надана. Когда убийцы узнают, что вас в городе уже нет, то они последуют за вами. Но источник до сих пор в блокаде и, возможно, им не просто будет выбраться. Так что у вас будет небольшая фора перед ними. Поглядывайте за спину. Но, не они главная опасность для вас. Главная опасность для вас, на севере. Все, кто вас ищут, уже знают, что в источнике и вся северная граница пустоши перекрыта наглухо. В городе есть своя разведка. Сейчас она, как и город, в упадке, но до сих пор кое-что может. Они сообщили мне, что все города и поселки, которые стоят вдоль границы, между Срединным и Западным шоссе, обвешаны бумажными объявлениями Сегрегора и нефтяников. Там нарисованы ваши примерные изображения, даны подробные описания и указана награда за вас. В радиоэфире же не стихают объявления Рамоса про вашу поимку. По всем, большим и мелким, селениям вдоль границы, ездят люди Сегрегора и Агилея, которые дают взятки мэрам и старостам, а те сгоняют в кучу жителей, перед которыми выступают люди, которые подробно описывают вас и обещают награду за любые сведения о вас. При таких делах, там сейчас каждый поселенец, от мала до велика, в курсе ваших примет и мечтает донести о беглых рабах ради награды. Так что, даже выйдя из пустоши, имейте в виду, что каждый встречный крестьянин будет в курсе того, кто вы такие, и они с удовольствием сообщат о вас куда следует. К тому же, там, наверняка, есть и серьезные ребята, которые достаточно крутые, чтобы выйти напрямую, на Рамоса, и передать вас ему. Вот такие дела. И что ты нам посоветуешь, Калиныч? За последние дни, тех самых пор, как я вошел в свой родной дом, я спал от силы пару часов. Я сейчас под действием сильных медицинских препаратов, которые не дают мне спать. Потому что, если я лягу, то дня на 3 усну, а мне даже на минуту нельзя выбывать из борьбы, которую я веду сейчас. У меня голова от боли просто раскалывается, столько проблем надо решать. Если я еще вашим делом займусь, то у меня точно мозг лопнет. Я понимаю, кивнул бывший раб. Ты и так для нас сделал просто невероятно многое. Но, скажи вкратце, что за земли здесь, в округе? Хтон поморщился. Я хотел вам карту принести, но закружился со всеми делами и забыл. Но здесь не сильно сложная география. Там, к востоку, источник. За ним нефтяное срединное шоссе, идущее на север. Там, к западу, километрах в 200, лежит западное шоссе. Оно тоже идет на север и дальше, к северным городам в глубине континента. После выхода за границы пустоши от него отходит большое шоссе, ведущее в Сиролис. К югу от нас, как выйдете из этих скал, увидите большой горный хребет. Это западная гряда, которая идет почти строго на запад. Чем дальше, тем он ниже становится, превращаясь в цепочку холмов и, идя вдоль него, можно легко дойти до срединного шоссе. За ним, к югу, пустая территория. Первые поселения Сегрегора там, километров через 200 начинаются. По южную сторону гряды, проходит соединительное шоссе, которое идет почти от срединного шоссе к западному. Там перекресток и совсем рядом, вход на территорию Ковчега. Сама же западная гряда, южная граница страны Чигуров. Раньше это были опасные места, и они даже источнику много хлопот доставляли. Мне рассказали сейчас, что после того, как Сегрегор победил в войне, то он занялся Чигурами. Вторгся сюда и вырезал всех подчистую. Чигуры жили грабежами и были очень богаты, и все их богатство забрал Сегрегор. Однако, как мне сообщили, раньше с севера сюда слеталось много мародеров, которые искали их клады и тайные сокровищницы, за которыми они охотились. А воины Сегрегора охотились на мародеров. Как говорят, в последние годы про мародеров уже давно не слышно. Однако, парни, будьте осторожны, и когда пойдете по этим местам, Если кого увидите, постарайтесь избежать встречи с ними, потому что там, где мародеры, там могут быть и пограничники Сигригора, а у них рация и, увидев вас, они могут вызвать подкрепление и устроить облаву. Тут, конечно, глухие места и, если вы будете осторожны, нигде не блеснете, то, может, как-нибудь и проскользнете. А что находится к западу от западного шоссе? Там, всего в нескольких километрах от шоссе, большой каньон. За ним, южнее, находится большой ковчег. Там огромный мост через каньон перекинут, это единственный путь из пустоши туда. А западным шоссе пользуются. Раньше, северный участок этого шоссе использовали только чигуры. Сейчас, как мне сказали, движения там почти и нет. В день проходит всего несколько машин. В основном это машины Сигригора и северян, которые ведут с Сигригором торговлю. На северной границе пустоши, на этом шоссе, стоит пропускной пункт, где берут плату за проезд. На срединном шоссе, от пропускного пункта Сигригора до жилых мест, больше сотни километров. А здесь, как мне сказали, этот пункт пропуска стоит почти рядом с жилыми местами, что может говорить о том, что там велико влияние властей пустоши, и если местные жители вас заметят, то они сдадут вас именно Сигригору. Имейте это в виду. А если пересечь шоссе и перейти границу пустоши западнее его, попробуй. Я сам на каньоне не был, но в доме моего отца есть большая картина каньона, и там видно, что он достаточно глубокий, чтобы в него можно было легко спуститься. Но это к югу, а как говорят, к северу он становится все шире и не таким глубоким. Может, там есть способ пройти рядом или даже пересечь его, чтобы попасть в края, где уже про ваши розыски неизвестно. В любом случае, я бы посоветовал вам, как выйдете из пустоши, идти по ночам, стараясь не попадаться на глаза местным жителям. Я думаю, всего в паре дней пути от границы есть уже места, где про вас и слыхом не слыхивали, разве что по радио. Вот и все, что я могу вам посоветовать. Спасибо, Хтон. Ты и так много нас сделал. Не знаю, сможем ли мы тебя когда-нибудь отблагодарить. Я раньше не знал про джигитов, но, зная тебя... Подожди, Калиныч. Перебил его, улыбнувшись, Хтон. Поверь мне, но ты не знаешь меня, и тем более не знаешь джигитов. Джигиты – дети пустошь, а она подлая, злая и беспощадная. Джигиты точно такие же, и я такой же. То, что у нас так хорошо, для вас, вышло, это результат кучи совпадений и нашего общего везения. Поверь мне, я не добрый, иначе не стал бы своим среди джигитов. Вон, видели вы Дружковберга? Мы сейчас хорошо общались, и они меня братом называли. Но, попади я им в руки, они бы с удовольствием мне горло порвали и туда песка насыпали, несмотря на то, что я джигит. Поэтому, парни, не вздумайте судить о других джигитах, вспоминая наши с вами отношения. Плохо это может кончиться. Если вы, выбравшись из пустоши, где-то пересечетесь с джигитами, то держитесь от них подальше. Вам даже их слово джигита не поможет, поскольку им надо еще уметь пользоваться. Помните об этом. Так что, давайте на этом и расстанемся. Как пишут в детских книжках, расстанемся друзьями. Пожав всем руки, Хтон сказал: «Я вам уже говорил, но еще раз скажу, напоследок. Если выживете и устроите себе жизнь на севере, то через год-два наведите справки обо мне. Если узнаете, что я жив и у власти, то смело приезжайте, я буду рад повидаться. И даже если у вас будут проблемы, приезжайте, я постараюсь помочь. Но это только через год-два, поскольку сейчас у нас здесь такая ситуация, что, может быть, через год уже никакого источника и не будет. А пока идите, удачи вам». Парни, вслед за Колянычем, приступили к мешкам. Вожак быстро распределил мешки, те, которые были потяжелее, он взял себе и Доберу, а два других тюка отдал Агею и Велену. Подхватив вещи, бывший раб поклонился Хтону, сказал: «Спасибо за все», после чего быстрым шагом двинулся в расщелину, которая вела на северо-запад, заметно понижаясь. Агей и остальные тоже кивнули старому товарищу и поспешили за Колянычем. Пройдя метров 10, Агей обернулся, но в выходе в долину Хтона уже не было. Узкая расщелина закончилась метров через 200, выведя парней на ту же долину, из которой они зашли в расщелину, где их схватили люди Берга. Вокруг тишина и слабый теплый ветер. Кажется, что на сотни километров вокруг нет ничего живого. Добер сразу предложил проверить, что им дали и сколько там еды, но Калиныч его осадил. «Рано радоваться, парни», — сказал бывший раб. С Хтоном у нас все, вроде, хорошо вышло, но ничего еще не закончилось, а наоборот, опасности для нас только начинаются. Сейчас отойдем хотя бы километра два, а потом, сделаем большой привал, пообедаем и посмотрим на подарки. Никто не возражал, и парни быстрым шагом двинулись в путь. Вокруг, сплошные темно-оранжевые скалы, узкие и широкие долины, россыпи камней и редкий кустарник. Калиныч вел свой маленький отряд быстрым шагом, так что никто не разговаривал и не шутил. На привал остановились, когда, по прикидкам Агея, прошло более часа. Калиныч выбрал для отдыха случайно попавшееся место. У края тенистой скалы в широкой долине росли два кустарника, к которым нельзя было подобраться скрытно. Зайдя за кусты и осмотревшись, парни присели на теплую скалу, положив свои тюки. «Ну, что?» – улыбаясь, спросил Вилен с лицом ребенка, которому не терпелось развернуть новогодний подарок. «Посмотрим, что он нам положил». «Посмотрим», — сказал Дебер и вдруг схватил левой рукой за локоть Агея, а другой рукой дал ему пощечину. «Ну, что, говнюк, пора отвечать за...» Тут же Бугай замолчал, поскольку в щеку ему ткнулось дуло пистолета, который держал Калиныч. «Ты чего?» — опешил Дебер. «Калиныч, я чего?» — нарочито удивился тот. «Это ты чего?» — он убрал от лица Бугая пистолет и сказал. «Так, парни, надо поговорить. Давай поговорим», — оживился Дебер. «Ты видел ведь, что он творил? Слушайте меня все», — сказал бывший раб. «Все время, что я знаком с вами, я старался действовать справедливо. Можете вы вспомнить хотя бы один момент, когда я оскорблял кого-то из вас? Не было такого. Так почему же ты позволяешь себе такое?» Он посмотрел на Дебера, который искренне удивился. «Когда? Да вот только что. Не ты ли Агея сейчас по щеке ударил? Так это, за дело же, за какое дело, так из-за него нас поймали, а потом, забыл, как он бил меня, во-первых, нас так и так поймали бы, тут не только Берг, с дружками, нас ждал, но их тон тоже их караулил, так что, мимо мы все равно не прошли бы, а во-вторых, ты меня совсем за дурака держишь, я, по-твоему, не видел, как ты его пнул и плюнул в него, так я, это, расстроен был». «И подобные выходки у тебя не первый раз». Бывший раб посмотрел на Вилена. «Скажи, ты доволен его поведением за все время пути?» «Нет, конечно», — хмыкнул тот. Очкарик скрестил руки на груди и посмотрел на Бугая. «Ты с самого острова ведешь себя по-скотски. Тебе обосрать человека, унизить, расплюнуть». «Да вы чего, парни?» — протянул Дебер. «Я же за вас. Слушай меня», — сказал Калиныч. «Всех вас, я считаю своими друзьями и ради вас готов на многое. Но Агей, он мой лучший друг, но я никогда ему никаких поблажек не давал». «Ага», — вдруг окрысился здоровяк. «А сегодня утром, я попросил его мой мешок немного понести, а ты не позволил. Странно мне, что ты не понимаешь, что я парням не даю лишнего груза из-за того, что они слабее нас с тобой, и там, где есть возможность, лучше нам лишнее понести, чем им, поскольку они быстрее нас устанут и замедлит весь отряд. Однако, твое право считать меня плохим вожаком. Да я же не говорю, сделаем проще». Нехорошо улыбнулся Калиныч. «Сейчас разделим все вещи на четыре части и поделим их по-братски. Бери свою долю и предложи парням идти с тобой. Я же пойду с теми, кто сам пойдет со мной, Калиныч», — воскликнул Бугай. «Да не валяй ты дурака. Это ты не валяй дурака». «Да, где я? Агей, парень спокойный и мирный», — сказал бывший раб. «Но ты, сегодня, довел его до того, что он на тебя кидаться стал. А для этого надо хорошо постараться. И ты постарался. С самого начала пути, своими мелкими тычками и оскорблениями ты старался. И мне уже это надоело. Я никогда не устраивал внутренних разборок, поскольку понимал, что мы все напряжены и в сложной ситуации. Но сейчас ты меня уже достал. У пиратов есть поговорка, они говорят, берега потерял, про людей, которые всех достают, а сами не понимают это». «Так и есть», — поддакнул Вилен. «Я же говорю, ему оскорбить человека, расплюнуть». «Да вы чего, парни?» — удивился Бугай. «Мы же все друзья тут, мы же с самого начала вместе, еще на острове, вспомните, это же мы ведь там начали борьбу, все вместе». «Ответь мне на один вопрос», — сказал Калиныч. «Ты признаешь меня своим вожаком?» «Конечно». «Тогда слушай внимательно. То, что я сейчас скажу, больше повторять не буду. Сейчас ты и парни пожмете друг другу руки и извинитесь за все плохое, что между вами было. Хотя им, в общем-то, извиняться перед тобой и ни за что, поскольку с твоей стороны дерьмо летело. Но это ладно, дело прошлое. Это нужно, чтобы вы начали, так сказать, с чистого листа. Да, я готов, если ты пожмешь им сейчас руки и извинишься, это будет означать наши новые отношения, в которых никто никого зря не будет оскорблять и задевать. И я тебе, Добер, прямо говорю, больше у нас таких разговоров, как этот, не будет. Я просто буду наблюдать за тобой, за всеми твоими выпадами в сторону парней. И когда я решу, что твои оскорбления и унижения превысили определенный порог, я не буду зудеть, гундеть и предупреждать, а просто убью тебя. Помнишь, как недавно нам Хтон сказал, что он оставляет за собой право забрать золото? Вот так и я, сейчас оставляю за собой право пристрелить тебя, когда твои скотские выходки снова всех достанут. Ты хорошо меня понял? Понял, буркнул здоровяк. Вот только не надо обиженного из себя строить и делать нам одолжение. Не согласен, ступай дальше один. Да чего ты, Калиныч? Да понял же я, парни, вы же знаете меня, я же люблю вас всех, вы же мне, как братья. Все, Добер, отныне никаких придирок и задеваний. Да понял же я, парни, Калиныч посмотрел на Велена и Агея. Пожмите ему руку и попросите прощения. Они и Добер пожали друг другу руки и попросили друг у друга прощения. Все, сказал Калиныч, мне этот разговор неприятен, и обещаю, больше таких разговоров не будет. Если ты, Добер, не выполнишь то, что сейчас обещал, сам знаешь, что будет. Бывший внимательно посмотрел здоровяку в глаза. Да понял же я, Калиныч. Ладно, с неприятным делом покончили, теперь перейдем к приятному. Давайте посмотрим, что нам припас Хтон. 6.25. Они открыли рюкзаки и начали выкладывать на песок их содержимое. Чего тут только не было. Стальные кастрюльки, сковородка, тарелки и стаканы, куча платков, несколько бинтов, иголки с нитками, спички и прочие мелочи, включая консервы. Наибольший восторг у Коляныча вызвал найденный компас и старые наручные часы с ремешком, которые бывший раб сразу же надел на руку. Также Хтон положил им половинку бинокля. Осмотрев ее, Калиныч сказал, что это не часть разломанного бинокля, а специально сделанный прибор, который называется монокуляр. Его большой окуляр закрывал стальной щиток, который можно было использовать как козырек от солнца. Правда, его увеличение было ниже, чем у их золотого бинокля, взятого на острове, но зато поле видимости было шире и удобнее для наблюдения. «Неплохо», — сказал Велен. «Это, считай, почти все то, что у нас отобрали, и еще всякие полезные мелочи». «Ну, да», — сказал Добер, разглядывая подарки. «Тут еще две фляги с водой. Это, хорошо, конечно, но ты, Калиныч, не подумай, что я придираюсь, но водогона у нас теперь нет, а это проблема. Так ведь? Все так, однако мы пойдем через страну Чигуров, где жили люди. И как я понимаю, их там немало жило, а это значит, что места там раньше были довольно густонаселенные. Да я тебе про то, Калиныч, что с водой у нас проблемы могут быть. И я тебе про то, в этой стране жило много народу, но они не могли бы жить без воды. А это значит, что у них тут должно быть достаточно воды. Я уверен, у них было полно колодцев, а может быть, даже водоемы есть. Из оружия старик положил им 4 ножа в ножнах, которые распределил Калиныч, и все сразу же прикрепили ножи себе на пояс. Кроме того, в вещах оказался мешочек с деньгами и десятком золотых украшений, кольцами, цепочками и кулонами. Пересчитав монеты, Калиныч посмотрел на парней с ошалевшим видом. 2000 монет, парни. Обычному человеку, чтобы их заработать, надо больше года спину гнуть, а тут, вон как, этих денег, да еще и золота, что он нам дал, хватит, чтобы не один месяц, нам всем, здорово жить, да еще людей нанять, чтобы устроить вылазку к белой хвори. После того, как осмотрели все вещи и оружие, устроили обед, разведя костер. Ну, а чего, сказал Добер, поедая разогретую консерву. Хтон ведь молодец, столько всего нам дал. Так, Калиныч, еще бы. Отец родной для детей не всегда столько делает, сколько для нас сделал. Молодец он. Когда выберемся и вернем наше золото, то нам обязательно надо будет ему какой-то ценный подарок сделать. Это само собой, кивнул Бугай. Мы разве против? Так ведь, парни, что ты хочешь подарить ему, Калиныч? Спросил Агей. Хтон ведь и так богатый, сказал бывший раб. И подарок ему нужен какой-то не только очень дорогой, но и со смыслом. Но, пока рано об этом думать. Слушай, Калиныч, сказал Велен, а сейчас мы, что будем делать, куда направимся? На север, куда же еще? Вот, смотрите, Бывший раб разгладил песок и нарисовал на нем прямоугольник. «Вот», — показал он на верхнюю линию, — «это северная граница пустоши. Нам туда. Вот это», — он ткнул в нижнюю линию, — «западная гряда, про которую сказал Хтон и которую мы, пока еще, не видели. Правая линия — это срединное шоссе, левое — западное шоссе. Вот тут не втянул». Он поставил точку чуть левее нижнего правого угла прямоугольника. А вот это источник. Калиныч поставил еще немного левее вторую точку. А вот это мы. Еще левее появилась третья точка. Нам, соответственно, надо сюда. Бывший раб показал на верхнюю границу прямоугольника. План мой простой. Сейчас, до конца дня, идем строго на запад, чтобы как можно дальше удалиться от источника. А завтра уже начнем заворачивать к северу, чтобы перейти границу пустоши как можно западнее. В идеале, вот здесь, он показал на верхний левый угол своего прямоугольника. Может быть, лучше же будет перейти на другую сторону западного шоссе и пройти там, между шоссе и каньоном. Как вам такая идея? Нормальная идея, сказал Дебер. Чего тут думать-то? Пойдем вот так, как ты показал. Что думаешь? Калиныч посмотрел на Агея. Вообще, мне идея нравится, пожал тот плечами. Это самое логичное в нашем положении, но меня вот, что, беспокоит. Мы ведь сейчас, по сути, повторяем наш трюк, который мы провернули, когда только встретили Хтона. Тогда нам тоже, можно было идти прямо на север, но мы схитрили и пошли к срединному шоссе, чтобы уйти как можно дальше от области поиска. Но ведь люди Сегрегора могут догадаться, что мы и сейчас подобную штуку сделаем, и отправят людей как раз туда, в места, что между западным шоссе и большим каньоном. Такое может быть, кивнул Калиныч. Но это только в теории. Всю границу перекрыть облавами и постами невозможно. Это надо уйму народу и бешеные затраты на их перемещение и размещение. Не думаю, что власти пустоши на такое пойдут. Поэтому они правильно сделали, оповестили людей в жилых местах и назначили награду. Это гораздо дешевле выйдет, чем сотни людей возить и гонять их в облавы или устраивать там засады. Вот, смотрите, Калиныч ткнул пальцем в середину прямоугольника. Это страна Чигуров. Хтон и Рафид говорили, что тут никого нет, и лишь на границах могут быть посты. Поэтому, наша задача, пройти здесь тихо, никому не попадаясь на глаза и без шума миновать границу пустоши. Нам здесь надо быть чертовски осторожными, чтобы не попасться пограничникам Сегрегора, но надо также помнить, что главная опасность для нас будет, когда мы попадем в жилые места. А как ты думаешь, сколько за этих жилых мест? Спросил Дебер. В километрах, я думаю, не более 200. Дней за 5 только так пройдем. И тут, главный вопрос, чтобы, когда выйдем в жилые места, несколько дней пройти, не контактируя с местными жителями, которые в курсе про нас. Надо, как минимум, километров на 100 отойти от первых поселений и там, я думаю, про нас могут и слыхом не слыхивать. Ну, кроме тех, у кого рация есть. А рация там, разумеется, только у богачей и крутых ребят, которых нам нужно всеми силами избегать. По ночам придется идти, спросил Вилен. Само собой, но недолго, ночи 3. Но, за это время, еду лучше не покупать, чтобы лишний раз в глаза не лезть, раз там объявления развешаны с нами приметами. Я так прикинул, у нас сейчас еды, дней на 10. Но, давайте, лучше сразу экономить, чтобы, как минимум, недели на 2 растянуть. В жилых местах, чем дольше мы пройдем на север, не вступая в контакт с людьми, тем выше шанс, что нас там не узнают. Отдохнув, распределили вещи по мешкам. 2 самых тяжелых Калиныч собрал себе и доберу, а 2 более легких рюкзака отдал Вилену и Агею. Внимательно оглядев окрестности в монокуляр, отправились в путь. Вокруг высились скалы и четверо путников, со всей возможной скоростью, пробирались по долинам, держа направление на запад. Некоторые долины были широкие и вели в нужном направлении, но несколько раз пути вперед преграждались завалами, и тогда приходилось возвращаться и искать другой путь, делая большой крюк. Единственное, что успокаивало в такой ситуации, долины были непригодны для проезда на машинах, и серьезной погони можно было пока не опасаться. Через несколько часов, когда парни вышли в очередную широкую долину, пересекающую их путь, то на юге они увидели горную гряду, про которую им говорил Хтон. До нее было не близко, километров 15. По прикидкам Агея, этот хребет, тянущийся на запад параллельно их курсу, был куда выше, чем гряда, которую они пересекли перед восточным шоссе. Агей также прикинул, что эта гряда возвышалась метров на 100, а некоторые вершины были и того выше. «Не нравятся мне эти горы», — сказал Калиныч, посмотрев на гряду в монокуляр. «Раз на другой стороне проходит хорошая дорога, то хоть Сегригор, хоть нефтяники могут завести вперед своих наблюдателей и, если у них будут мощные бинокли, то они, с вершин, всю округу, на многие километры, будут контролировать. Поэтому, лучше нам от этой гряды держаться подальше». После этого, вожак решительно повернул на северо-запад. «Неплохо мы идем, парни», — сказал Калиныч, когда вечером устроились на ночлег в узкой расщелине, случайно замеченной за кустарником. «Я так думаю, километров 30 от источника мы удалились. Это не то, чтобы много, но, учитывая местность, весьма неплохо». Коротко обсудив, решили на ночь выставить часовых. Первым Калиныч назначил Велена, затем Агея, Добера, и сам он должен был дежурить последним, до утра. Агей заснул, как только улегся на тонкую подстилку, и проснулся, как будто и не спал. Однако, открыв глаза, парень понял, что тут что-то не то. Приподнявшись и оглядевшись, он изумился. Вокруг уже светло, и узкая полоса неба наверху, в расщелине, уже светлая. Но товарищи рядом, включая Коляныча, еще спят. Явно Велен проспал и не передал эстафету. Некоторое время парень посмотрел на них, удивляясь странной ситуации. С момента, как они покинули остров, он ни разу не просыпался раньше других. Немного придя в себя, он начал будить друзей. Калиныч сразу же посмотрел на часы и присвистнул. «Ничего себе, уже 7 утра, вот это мы сыпанули, твою мать!» Привычно ругнулся Добер и посмотрел на Коляныча. «Вот, ты говоришь, что я зря ругаюсь, но сам видишь, что он натворил». «Да ладно», — отмахнулся вожак, — «мы все виноваты, и я особенно, да и ты тоже, Добер». «Я?» — изумился тот. «Конечно, ты же знал, что мы в опасных местах, так почему сам не позаботился о своей безопасности?» «Так я думал, что ты это самое, знаешь, как говорят», — усмехнулся бывший раб. «На друга надейся, но сам не плашай». Взяв монокуляр, Калиныч подошел к выходу из расщелины и несколько минут осторожно изучал окрестности. Не заметив ничего опасного, он вернулся к парням, и все вместе собрали завтрак. «Вообще», — говорил вожак, — «это хорошо даже, что мы так поспали и отдохнули. Я слышал о подобных штуках, когда человек сидит без дела, но сильно устает из-за того, что нервничает. А вчера, вон, какой у нас день был, да и до этого, в источнике, мы сидели, ждали, что с нами будет, всю голову себе изломали». Услышав это, Агей почему-то вспомнил свое участие в штурме и вспомнил командира, который обещал внести его в список отличившихся бойцов. После завтрака, проверив количество воды во флягах, Калиныч объявил, что надо экономить воду, в связи с чем водные порции всем урезаются. «Ничего, парни», — сказал он, — «денек потерпим. Вот чувствую я, что до вечера найдем уже воду». Позавтракав и закопав мусор в песке, тронулись в путь. Пейзаж почти не изменился. Скалы и долины, тянущиеся во всех направлениях. Огромный лабиринт из узких и широких долин. Несмотря на то, что солнце светило с одной стороны и Калиныч то и дело поглядывал на компас, Агею казалось, что они ходят по кругу, до того эти скалы и долины были похожи одна на другую. После полудня они скромно пообедали и, пройдя немного, путники обнаружили, что горная страна закончилась. Миновав очередную долину, они вышли на открытое место. Впереди, кое-где виднелись холмы и скалы, но местность уже просматривалась на километры. Левее, почти на горизонте, тянулась западная гряда. «Вот видите», — радостно сказал бывший раб. «Вот чую я, скоро мы на жилые дома наткнемся. Я имею в виду, заброшенные, но, наверняка, там и вода будет». На открытом месте идти стало немного легче. По пути часто встречали холмы, на которые путники поднимались и оглядывали равнину, но нигде не видать и следа человека. Однако вскоре они пересекли несколько дорог, тянущихся с юга на север. Внимательно осмотрев их, парни пришли к выводу, что эти дороги давно не используют. Усилилось чувство жажды. Добер шел, обливаясь потом и тяжело дыша. На одном из привалов, когда бугай ушел в туалет, Калиныч сказал парням: «Добер, конечно, тот еще мудак, но не нравится мне его состояние. Я вижу, что вы тоже пить хотите, но вам легче, а у этого Борова дело до обезвоживания может дойти. Как насчет того, чтобы давать ему лишнюю порцию?» Агей с Веленом не возражали, и когда Добер вернулся, Калиныч предложил ему полстакана воды, которую здоровяк выпил до капли. Парни, которые тоже с удовольствием глотнули бы водички, в это время смотрели в другую сторону и делали вид, что им дела нет до этой раздачи воды. Солнце уже низко висело над горизонтом, когда Агею в голову пришла интересная мысль. «Слушай, Калиныч», — сказал он на ходу, — «нам надо было идти по этим дорогам на север, ведь они тут не просто так, а куда-нибудь доведут. Наверняка по ним к жилью можно выйти, а там и вода». «Во-во», — согласился Добер. «Да, неплохая идея», — кивнул Калиныч. «Как еще раз встретим дорогу, пойдем по ней. Но я думаю, что и без этого скоро до воды доберемся. Мы уже так неплохо углубились в эту страну чигуров и можем наткнуться на остатки жилья в любой момент». Однако до вечера они жилья не встретили. Уже в сумерках наткнулись на развалины непонятного каменного домика на холме. Забравшись внутрь и осмотрев руины на наличие змей, парни разложили подстилки и легли спать. Агею досталось дежурить первым, и он серьезно настроился, чтобы не заснуть. Он ходил вокруг развалин, поглядывая на часы Коляныча, стрелки которых слабо светились. Время дежурства тянулось медленно, и парень сидел, глядя на грандиозное звездное небо. Чтобы не уснуть, Агей водил рукой по шершавым камням стены дома. В назначенное время он разбудил Велена, передал часы ему и завалился спать. На следующее утро Агей разбудил Калиныч. Во время приготовления завтрака оказалось, что никто не уснул и все дежурили как надо. «Ничего, парни», — нарочито бодро говорил главарь, — «все у нас пока хорошо, только с водой проблемы». «До вечера-то хватит?» — спросил Добер. «Должно хватить, если экономить будем». Снова продолжив странствие и держа путь на северо-запад, парни внимательно оглядывались по сторонам, но нигде не видать и следа жилья. Встретилась одна дорога, но она тянулась на с юго-запада на северо-восток, и ее решили пропустить. «Нет, парни», — говорил Калиныч, — «все-таки скоро жилье будет, я уверен. Посмотрите на землю, она ведь уже не такая, как пустоши». Глядя под ноги, Агей не мог не согласиться. Тут уже настоящая, темно-серая земля, а не смесь с оранжевым песком, как в большей части пустоши, где они побывали. К полудню небо затянули облака, и идти стало легче. Если бы не неприятное чувство жажды, то было бы совсем хорошо. Миновал полдень. Парни пообедали, без энтузиазма выпив по полстакана воды. Агей видел, что Калиныч налил Доберу больше, чем себе и остальным. «Ничего», — сказал бывший раб, проверив воду в оставшейся фляге. «Мы неплохо экономим, так что и до вечера, и на завтрак воды хватит». А потом, убитым голосом спросил Добер. «Да найдем мы воду, ее тут просто не может не быть. Главное, до жилья добраться». Через пару часов после обеда, парни остановились у холма, и Калиныч один, держа в руках монокль, пошел на вершину. Через минуту все вскочили на ноги, с удивлением и даже страхом наблюдая, как товарищ бежит вниз, размахивая руками. Подбежав, Калиныч выдохнул. «Дом прямо рядом тут. Жилый?» — спросил Добер. «Нет, конечно, брошенный, но красивый, как у вас, на острове. Пойдем, посмотрим». Здоровяк хотел бежать на холм, но вожак его остановил. «Зачем смотреть, идти надо. Берите вещи». Подхватив мешки и оружие, быстрым шагом тронулись в путь. Обойдя холм, парни увидели в полукилометре к северо-западу белый особняк, 626. От вида этого дома у Агея почему-то застучало сердце в груди. Особняк был похож на некоторые коттеджи на острове. По виду он очень простой и угловатый, облицованный белой плиткой. Посредине – двухэтажный корпус, по обоим его краям – одноэтажные корпуса, все с плоскими крышами. Выглядело это просто, но сразу видно, что это богатый дом. Сразу обращало на себя внимание его огромные окна, от пола до потолка, но сейчас там огромные проемы. Стекол нигде не видать. Агей шел рядом с Колянычем и, когда тот вытащил компас, парень увидел, что дом стоит, вытянувшись с запада на восток. Когда парни приблизились, Агей увидел на земле кучу ямок, которые тянулись в разные стороны, на одинаковом расстоянии друг от друга. «Интересно», — сказал Велен, глядя на ямки. «Тут что, они забор хотели сделать и не успели сделать? Скорее наоборот», — хмыкнул Калиныч. «Тут забор наверняка был, но его выкопали». Подойдя ближе к дому, парни поднялись по небольшому склону и остановились, удивленные, на краю большого бассейна, выложенного красивейшей голубой плиткой. Бассейн был шириной метров 7, а длиной в полтора десятка метров. Глубина же его все 2 метра. С правой стороны к основному бассейну примыкал еще один, круглый бассейн, шириной в те же 7 метров, но более мелкий. Это для детей, что ли? Удивился Агей. Может быть, сказал Калиныч. Вон, смотрите, тут вроде как сиденье. Представляете, парни, как кучеряво тут жили. Жаркий день, а ты сидишь по грудь в бассейне и наслаждаешься жизнью. От бассейна к дому вели несколько дорожек, выложенных серыми плитами с узорами. Между плит давно уже росли пучки травы. Подойдя к дому, Агей уже хорошо рассмотрел, что когда-то тут были, и правда, вместо стен огромные окна, но сейчас нет ни стекол, ни даже рам от них. Не думаю, что сейчас здесь кто-то есть, но будем настороже. Калиныч вытащил из кармана свой пистолет. Дабир подумал немного и вытащил из ножен нож. Видя, что Вилен тоже достает свой нож, Агей последовал его примеру. Со стороны, наверное, это выглядело забавно, но никто из парней не улыбался. Агей же, взяв в руки нож, сразу почувствовал себя увереннее. Войдя в дом через несуществующее окно, парни оказались в просторной комнате. Тут пусто, ни мебели, ни другой обстановки. Разве что на полу лежит какое-то полуистлевшее тряпье и разломанное деревянное кресло. Миновав полутемный коридор, настороженно оглядываясь и прислушиваясь, парни оказались в большом вестибюле, который выходил на противоположную сторону дома. Здесь путники остановились, оглядывая большой зал с высоким, двусветным потолком. На втором этаже, по периметру зала шел балкон без ограды. Потолка здесь не было. Видимо, когда-то здесь был стеклянный купол, как в операционном зале, на острове, но сейчас тут только большой круглый проем, через который видны низкие облака, закрывающие небо. «Ну, что сказать», — проговорил Калиныч. «Дом полностью разграблен, все вывезли, подчистую. Но и без этого видно, что шикарно здесь жили. Смотрите», — воскликнул Вилен. Обернувшись, парни увидели, что на стене зала, напротив широкого входного прохода, на стене, облицованной красивой серой плиткой, кто-то написал кучу слов белым мелом. Подойдя ближе, Агей прочитал надпись: «Я, Эдмон из Гефады, подло пленен чигурами и взят в рабство семьей Фигидус, где пробыл 6 лет и освобожден святыми воинами Сигригора Освободителя. Здесь даю эту клятву. Пока дышу, буду мстить чигурам. Пока не изничтожу их всех, от мала до велика. Да будет так, крутенько», — сказал Калиныч, прочитав надпись. «Я вот сейчас читал и прямо-таки почувствовал, как у этого Эдмона из Гефады в душе кипели ярость и ненависть, пока он это писал. Сигригору тут и надо было всего лишь выдать освобожденным рабам оружие, а уж те сами кровь пустили бы своим обидчикам. Так что», — равнодушно сказал Дабир, — «пойдем дальше, устроим привал. Давайте вещи здесь оставим». Калиныч положил мешок на пол. «Вы можете окрестности разведать, но я этот дом хочу осмотреть подробнее. Нравится мне такая архитектура». Парни сложили вещи в кучу и, держа в руках ножи, пошли за Калянычем. Рядом находилась широкая лестница без перил, ведущая на второй этаж. Поднявшись по ней, парни обследовали несколько комнат и коридоров. Везде пусто, только какое-то тряпье на полу и обломки мебели. Нет окон, выключателей в стенах, и вырвана даже электропроводка. Не было и дверей в комнатах. «Интересно», — сказал Вилен, — «кто лампы выкрутил и даже проводку вытащил? Мародеры?» «Не думаю», — усмехнулся Калиныч. «Помните ямы снаружи? Забор тут тоже выкопали. Чтобы все это вывести, нужен грузовик, и не один. И как-то я не могу себе представить, чтобы с севера, в эту страну, тайком проникли мародеры, которые нагрузят все это в грузовик и тайными тропами повезут назад, на север. Так что, это либо власти пустоши себе забрали в хозяйство, либо Сигригор это на откуп дельцам с севера отдал, а те, что смогли собрать, то и вывезли». Парни подошли к окнам, выходящим на юг, откуда открывался шикарный вид на окрестности и на виденный ранее бассейн рядом с домом. Калиныч с удовольствием оглядывался. Парни тоже глазели на разгромленную комнату. Вилен, подойдя в угол, вдруг нагнулся и поднял какие-то большие белые листки. «Смотрите», — сказал он, — «картины. Это кто? Чигуры?» Подойдя к нему, Агей увидел, что очкарик держит в руках большую, шириной больше метра, картину, на которой были нарисованы люди. Посредине, в кресле, сидел пожилой мужчина в темно-красном деловом костюме. Рядом с ним стояла женщина в черно-белом платье. Также по краям стояли два молодых человека, лет 20. Каждый в руках держал по ружью. У ног сидящего в кресле мужчины сидели две девушки в белых платьях. «А это, походу, хозяева этого дома», — задумчиво смотрел на картину Калиныч. «Чигуры, наверное. Кто же еще? Агей, не отрываясь, тоже смотрел на людей. Почему-то их надменные лица вызывали отвращение. Было в лицах мужчин что-то обезьянье. Глядя на них, парень вспомнил, что на острове учителя рассказывали, что люди возникли на планете благодаря биопроцессам, спровоцированным божественным вмешательством. Но часть людей на планете возникла, эволюционировав от обезьян. Честно говоря, Агей не сильно верил, что кто-то мог произойти от обезьян, но глядя на лица мужчин на этой картине, он подумал, что все-таки в школе им рассказывали правду, и эти чигуры как раз и произошли от обезьян. Лица же женщин были плоские, широкие и сильно бледные, вроде бы скромные, но при этом надменные. Вилен между тем подобрал еще один лист, на котором был изображен другой вроде пожилой мужчина, одетый в золотой халат и держащий на плече длинноствольное ружье. Лицо его тоже было похоже на обезьянье, но особо на лице выделялся огромный горбатый нос, похожий на клюв. Также обращала на себя внимание прическа старика. Череп был чисто выбрит, но посредине, от лба до затылка, поверху головы тянулся узкий гребень вертикальных волос высотой сантиметров 10. Волосы были ярко-рыжего цвета, и неясно было, то ли это их естественный цвет, то ли они специально выкрашены. Агей подобрал еще несколько листов с пола, где были пожилые мужчины с такими прическами-гребнями. Глядя на них, Дебер весело заржал, но остальные задумчиво молчали. Агей же вообще почувствовал себя неуютно. «Попробуй», — думал он, глядя на злое и надменное лицо, — «попади к такому дедушке в рабство. Это, пожалуй, еще хуже, чем к пиратам попасть». Калиныч осмотрел листки и сделал вывод, что их вытащили из рам, которые забрали вместе с остальным годным имуществом. Положив листки обратно на пол, парни вслед за Колянычем пошли по коридору и оказались на балконе, который занимал всю крышу восточного одноэтажного корпуса. Отсюда открывался отличный вид на холм, с которого они заметили этот дом. «Вот, смотрите», — Калиныч показал на балкон, — «я вот просто уверен, что здесь было, как на крыше у вашего великого хранителя. Уверен, вот тут стояли столики, кресла, лежаки. Кучеряво жили эти чигуры». Вернувшись в дом и пройдя на другую сторону, парни обнаружили, что на другом корпусе такой же балкон. Перейдя по верхнему этажу, по внутреннему балкону, мимо вестибюля, парни вышли на третий балкон, который располагался на северной стороне дома, прямо над главным выходом. Оттуда открывался вид на двор этого особняка. Прямо напротив входа стоял заброшенный овальный фонтан. Далее, в северную сторону тянулся двор, и видны были остатки клумб и деревьев, высаженных в ряд, но сейчас от аллеи осталось всего несколько почти высохших стволов. Справа и слева от главного двора тянулись одноэтажные постройки. Калиныч предположил, что там находились подсобные помещения и жилища прислуги или рабов. Во всех этих домах отсутствовали окна, двери и даже крыши. «Не знаю, как вам», — сказал Калиныч, — «а как по мне, шикарный дом. Если мы достанем наше затопленное золото, то каждый из нас сможет себе построить по такому. Это запросто. В моем доме обязательно будет такой балкон, где мы с вами будем собираться, пить чай и вспоминать, как мы странствовали. Жалко, парней нет», — навзрыд сказал Дебер. «Носа, Лысого и остальных. Вот бы их сюда и с ними бы вот так, чай пить». «Да, жалко», — сказал бывший раб. «Я тоже их часто вспоминаю. Они бы нам пригодились». «Послушайте», — подал голос Агей, — «а ведь не факт, что их убили. Они, может, сейчас у Рамоса в плену». «Скорее всего», — кивнул Калиныч. «А раз так, то ведь можно их будет выкупить. Так ведь? Кого выкупить?» Недовольно посмотрел на него Дебер. «Куда выкупить? Из рабства выкупить», — сказал парень. «Помните, когда вы в Белой Хвори клад прятали, я остался с теми двумя. И вот тот делец, Виктор, вот он мне что сказал». Парень поведал о своем разговоре насчет выкупа друзей из пиратского рабства. «А чего?» — изумился Дебер, потеряв затылок. «Это же ведь можно их так выкупить». «Да, Калиныч, не знаю, можно или нет, но мы попробуем обязательно. Для этого мне никаких денег не жалко. Как достанем наше золото, немного укрепимся в северных землях, окопаемся, то сразу этим делом займемся. Но, сперва, нам надо самим выбраться отсюда. Поэтому, давайте поищем воду». «Думаешь, она тут была?» — спросил Дебер. «Ты бассейн видел? Чем, по-твоему, они его наполняли?» Спустившись в вестибюль, парни вышли из дома и подошли к овальной раздолбанной бетонной площадке. Рядом виднеются раскопанные канавы. «Тут, наверное, фонтан был», — сказал Калиныч. «Но, его вывезли. Вот тут, в середине, возможно», — Статуя стояла, из которой вода льется. Ее и бортики вывезли. «Какой жадный этот Сегригор», — пробормотал Вилен. «Даже фонтан украл». Бывший раб рассмеялся. «Я думаю, что у Сегригора денег выше крыши, и он себе какой угодно фонтан построить можно. Тогда, зачем этот увезли? Судя по тому, что Сегригор делает для людей, я уверен, он этот фонтан поставит где-нибудь в общественном месте, в поселке, как хибар, и простые люди будут этим фонтаном любоваться и отдыхать рядом. А тут, только семейка этих упырей Чигуров им наслаждалась. Нет, Сегригор правильно все делает». Отойдя от останков фонтана, парни направились к постройкам справа от двора, где разделились и начали обследовать здание. Прошло всего пару минут, как Добер, заглянувший в один из домов, тихо закричал: «Калиныч, сюда, колодец!» Все кинулись к нему. Войдя в пустой дверной проем, Агей увидел просторное кирпичное помещение без крыши. Посредине стоял круглый колодец. Рядом находилась растрескавшаяся бетонная площадка. На полу, из трещин в бетонном полу, росла трава, и рядом валялись гнилые деревянные ошметки. Все подошли к колодцу. «Ну, что я вам говорил», — довольно сказал бывший раб. «Вот тут», — он показал на бетонную площадку, «тут стоял насос, качающий воду. Это я точно вам говорю. Его, конечно, увезли, но воду-то они не увезли». Он поднял бетонный осколок с пола и бросил его в колодец, и парни услышали плеск воды, который показался им райской музыкой. «Вода», — прошептал Добер. «Вода», — согласно кивнул Калиныч. «Хорошая новость, вода есть. Плохая новость, как ее достать, неясно». Все огляделись, но в помещении рядом не видать ни цепи, ни веревки. «Вряд ли мы тут веревку отыщем», — сказал Калиныч. «Поэтому предлагаю идти дальше. Начало ведь положено. Мы зашли в жилые места, и чем дальше, тем больше домов будет, так что, так у нас есть же веревка», — воскликнул Добер. «Хтон же положил, ты забыл, что ли?» «Я смотрел ее», — поморщился бывший раб. «Она всего-то метров 10, а тут, как мне кажется, куда глубже будет». Он кинул еще несколько камней вниз. «Метров 10 тут точно есть. Все равно», — не успокаивался Добер. «Давай попробуем». «Давай», — без особого энтузиазма согласился Калиныч. «Я с Агеем схожу за веревкой, а вы, пока осмотрите другие дома, может, чего интересного найдете». Быстрым шагом парни покинули дом, вернулись в вестибюль, где Калиныч достал котелок и моток тонкой веревки. «Слушай», — сказал товарищ Агею, — «сбегай, пожалуйста, принеси несколько картинок сверху». «Зачем?» «Подожжем их и бросим в колец, чтобы глубину прикинуть». Парень быстро сбегал наверх, подхватил там несколько небольших листов с картинами и побежал назад. Внизу Коляныча уже не оказалось, и Агей побежал на хозяйственный двор. Парни стояли у колодца, уже спустив туда на веревке котелок. «Да воды не достает», — сказал Калиныч. «Надо прикинуть, сколько не хватает». Он велел свернуть трубкой одну из картин, и Добер поджег ее. Когда бумага разгорелась, ее бросили в колодец, и парни смотрели, как та падает по каменному круглому стволу вниз. Пролетев мимо висящего котелка, бумага упала в воду и потухла. «Там всего-то метра два не хватает», — чуть не завыл бугай. «Больше», — задумчиво сказал Калиныч. «Метра 4, может быть». Вытащив кружку, он задумался и сказал: «Надо попробовать какой-нибудь шест к ней привязать». «Парни, ищем шест или палку длинную, метра 3 надо, не меньше». «Ищем». Все вместе они вышли из дома и начали осматривать территорию усадьбы. После получасовых поисков, лучшие, что смогли найти, это длинная сухая ветка одного из мертвых деревьев на аллее. По длине она была немногим более 2 метров, однако вполне крепкая, чтобы удержать котелок с водой. Привязав к ней веревку, опустили котелок в колодец, но до воды опять не достали. Сбросив вниз еще одну подожженную бумажку, увидели, что осталось всего ничего. «Ведь рядом же», — простонал Добер. «Рядом, да не совсем», — задумался Калиныч, вытягивая веревку. «Там еще 2 метра, почти, не хватает». Вытащив котелок, он задумчиво посмотрел на борт колодца, высотой около метра. Толкнув его ногой, бывший раб сказал: «Надо попробовать вот это разобрать. Есть идея. Я тут одну хреновину видел. Идем». Он привел парней на край двора, где в сорной траве лежали прямоугольные бетонные столбики, длиной 1,5 метра и похожие на бордюры для клумб. По весу он был сильно тяжелый, но, взявшись вчетвером, парни быстро дотащили его до колодца. Калиныч быстро составил план. Все 4 оттянули его назад, размахнувшись, затем Вилен с Агеем отпрянули, а Калиныч с Добером, как тараном, треснули в борт колодца.